враг мой. Не говори с ним, ведь он настоящий. Учитель в тростниковом плаще. И все-таки, почему Исландия? Погруженный в глубокую задумчивость, Жуга не сразу понял, что ему задали вопрос. «Что?» — он поднял голову. «Я говорю», — терпеливо повторил Телли, — «почему Исландия?» Жуга пожал плечами, взъерошил волосы рукой. «Я не знаю. Если честно, это Оллин насоветовал. Мы вместе решали, куда нам плыть. Я, Золтан и Герта. А что бы ты хотел предложить за место этого?» Телли разогнул ноги, выгнул спину, потянулся, словно кошка, и уселся поудобнее, сплел пальцы. Травник в который раз поразился нечеловечности его движений. Это текучая пластика, когда, кажется, каждый мускул движется отдельно, это изломанная поза, колени выше плеч. «Жуга, мы плывем уже вторую неделю». Тил почесал лежащего рядом дракошку за глазами. «Я видел карту и еще не все забыл. На пути у нас прорва земель. Британия, Ирландия и куча островов. Почему это обязательно должна быть Исландия? Только потому, что она дальше всех? Но кто поручится, что дальше на западе нет земель?» Третий день Кнор Ельмара ходко продвигался вдоль британских берегов, гонимый южным ветром. Помаленьку становилось холоднее, временами начинал сыпать липкий снег. Ельмар задумал обогнуть Британию с востока. В проливах запада было тише, но пришлось бы заложить изрядный крюк. Погода им благоприятствовала, и варяг решил рискнуть. В первую ночь устроили ночевку на берегу, но после нее Ельмар больше не хотел упускать попутный ветер. Теперь корабль шел на север круглые сутки. Экипаж, воспользовавшись перерывом в гребле, отдыхал. Большинство спали, Хуфнагель стоял у руля, три человека следили за парусом. Ельмар раздобыл полоску сыромятной кожи и оплетал рукоять секиры. Пропитанная кровью, старая оплетка начала гнить. Кай удалился на корму. Последние два дня он с травником почти не разговаривал. Всякий раз при взгляде на него Жуга чувствовал себя виноватым, но ничего не мог поделать. Особых происшествий не было. Один раз им встретился торговый корабль, другой раз издали увидели кита. Да вот еще обжора Винсент умудрился отравиться. Сперва Жуга долго не мог понять, что происходит, только наблюдал, как толстяк покрывается сыпью и красными пятнами, и лишь потом додумался спросить, что он ел. «Селедку», — простонал Винсент. Толстяка лихорадило. За неимением лучшего Жуга развел в воде немного мыла. Винсента заставили проглотить эту гадость. После чего едва успели дотащить до борта. После того, как толстяка хорошенько прополоскало, ему стало легче, а Жуга направился до бочек в трюм. Как он и предполагал, селедка в новой бочке выглядела подозрительно. Он отрезал маленький кусок, сжевал его под пристальным взглядом Ельмара, выплюнул и вытер рот рукой. «Ну что?» — спросил с тревогой тот. «Позарился ты, Ельмар, на дешевые харчи», — сказал Жуга. «Будто не знаешь, что скупой платит дважды. Спортилась твоя селедка». «Зашиби меня, Мьёльнир! Так и знал, что меня где-нибудь надуют. Что ж», — резюмировал он, — «придется за борт выливать». «Зачем выливать? Дракошки скормим». Сейчас Рик спал, удовлетворенно посапывая. Вчера Тил наконец решил, что его пора кормить, и идею травника воспринял благосклонно. Заметно подросший дракончик проглотил изрядное количество подпорченной селедки и копченостей, заел все это кашей, которой для него сварили целый котел, а напоследок закусил печеньем, которое специально для него заначил Тил. Смотреть, как лопает дракошка, собрался весь экипаж, благо шли под парусом. Мореходы восхищенно цокали языками и делали ставки на количество проглоченных рыбин. В измученных глазах Винсента читалась неприкрытая зависть. Жуга долго раздумывал, кто мог стрелять в него той ночью — Хельк или Винсент, но так и не смог это выяснить. Любой из них мог сделать это. оба нанялись на Кнор в последний день. У каждого были свои странности, и прошлое обоих одинаково скрывал туман. Худощавый, длиннорукий, очень ловкий в обращении с мечом Хельг вполне мог быть нанят гильдией воров, пока сидел на берегу. А то, что он продулся в пух, ни для кого не было секретом. Недавно выбритая голова его начала щетиниться упругим черным ежиком, совершенно, впрочем, незаметным уже с пяти шагов. Ночью же, в лунном свете, ее вполне можно было принять за лысину. С другой стороны, Винсент с его чревоугодием тоже мог позариться убить кого-нибудь за лишние деньги. Он говорил с необычайно мягким выговором, уснащая свою речь довольно странными словечками. Травнику вспомнилась еще такая странность. На левой его щиколотке кожа была вытерта кольцом, как от браслета кандалов, но правая была чиста. Где он мог заработать этот странный шрам, оставалось загадкой. Даже серьгу Винсент носил не как все. В его левом ухе был проколот козелок. Все эти наблюдения Жуга доверил только Вильяму и Телли, но они не смогли помочь. Кай говорить с ним не стал. Так и не догадавшись, кто более достоин презрения, Жуга решил не суетиться и подождать. Травник нервно облизал обветренные губы, от этой привычки он никак не мог избавиться, и вновь поглядел на доску. «Ну, Ирландия, положим, не про нас», — с сомнением сказал он. «Она осталась в стороне. А остальные...» «Ирландия?» — задумчиво проговорил Телли. Глаза его подернулись дымкой воспоминаний. «Когда-то мой народ там обитал. Но это было давно», — он потряс головой. «Очень давно». «Речь», — нахмурился Жуга. «Сейчас идет не о твоем народе, а об игре. Ты можешь вспоминать сколько хочешь свою жизнь в Ирландии, это не поможет, когда играют два дракона. За свои полвека ты, должно быть, много повидал. Попробуй вспомнить, что может быть нужно там дракону». «Вспомнить?» — Телли рассмеялся. «Я никогда там не был. Правда, я много чего слышал про владения эльфов на Зеленых островах. А что касается возраста, по летоисчислению моего народа мне идет 129-й месяц. Если считать по-вашему, это будет...» — он на миг задумался. — «Это будет 26 лет, или около того». «26?» — ошарашенно повторил Жуга и смолк неловко. Прошелся пятерней по волосам. «Я думал, ты старше, Тил. Я никогда не спрашивал, какой он, твой народ?» Тил наклонил голову, искоса взглянул на травника, потер висок. Травник не выдержал и перевел взгляд на доску, потом на спящего дракона. «Зачем это тебе?» — спросил Телли. «Ну, просто интересно. Кто вы? Откуда взялись? Куда ушли? Чем отличаетесь от нас? На что она похожа, ваша жизнь?» «Сколько вопросов. А я так плохо все это помню. Но если ты хочешь, я попробую». Взгляд Тила сделался рассеянным. Налетавший ветер трепал его белые волосы. Он долго молчал, глядя в никуда. Так долго, что Жуга уже наконец решил, будто маленький эльф передумал рассказывать. Но тут Тил наконец заговорил. «Легенды я рассказывать не буду», — начал он. «Во-первых, слишком долго. Во-вторых, там все так перепутано, что нам это не поможет. Когда были созданы мы, люди и другие существа, все они жили на этой земле. Но пути людей и эльфов разошлись давно. Быть может, изначально. Когда вы еще жили в пещерах и одевались в шкуры, мы уже строили города и слагали стихи. Не знаю, магия была тому причиной или что другое, но мы решили познавать себя. А люди принялись ломать и перестраивать мир под свои нужды. Искра волшебства, даже если она и была в вас заложена, постепенно угасла. Из-за этого мы долго считали ваш народ просто животными. Не сочти за грубость, но люди сделали все, чтобы это подтвердить. Потом земля стала слишком тесна для двух племен. Пришло время для войн. А нас было слишком мало, и мы были слишком горды. Но в природе почему-то побеждает посредственность, середина. и тогда наш народ решил уйти. А середина — это, конечно, люди, — хмыкнул Жуга. Не смейся. Мы отличаемся. Я даже не могу сказать сразу, чем. Нам нужно меньше еды. Мы не боимся холода и не болеем. Наша жизнь не бесконечна, но длинна. Мы не нуждаемся в жилище. Наш дом — холмы, леса и горы. Мы можем чувствовать, что думают другие, пользоваться магией. Мы гибкие в телах и в мыслях, холодные, текучие, как воздух и вода. Вот гномы те наоборот. Огонь и камень — заскорузлые и крепкие. Они не очень ловкие и плохо видят. Их главное преимущество — сила. Даже из оружия они выбирают что потяжелее, чтоб наверняка. Топор, булаву, чекан. А в бою надеются больше на доспех. А доспехи у них ты сам видел какие. А люди? Вы как бы между этими и теми, вспыльчивые как огонь, упертые в свою гордыню и вместе с этим эфемерные, как бабочки-поденки. Но он оговорил. Не знаешь прямо, смеяться или плакать. Сам напросился. О чем ты хочешь, чтобы я еще рассказал? Ну, хотя бы о времени. Как вы его измеряете? Но это не расскажешь так сразу. Мы делим год на 5 месяцев, по 73 дня каждый. Первый — Арт Анденвилл, месяц возрождения Земли. Это ваш март, апрель и большая часть мая. Второй — Бел Тайен, или цветение цветов. Вбирает ваш июнь, июль, а также по чуть-чуть из августа и мая. Потом идет Айтам Тейт, сбор осени. Но это август, весь сентябрь и начало ноября. Затем Исса Фиайне, месяц холодного солнца. И, наконец, Арт Таэт, месяц смерти. Раз в год в короткий день зимы мы пляшем танец девственного круга. И год приходит к повороту. А раз в 4 года летом наступает День забытых дней, и это тоже праздник. А в остальном все так же, как у вас. В конце концов, люди многое переняли у эльфов. Например, часы. «И в самом деле, сразу не поймешь», — признал Жуга. С носа корабля доносилось заунывное гудение. Меховой мешок Рой-Роя на поверку оказался старенькой волынкой, на которой тот играл с большим старанием и несколько меньшим умением. Мелодия называлась «Бравые шотландцы». Кроме нее, Рой умел играть еще походный марш «То Кэмпбеллы идут, ура-ура» и пару-тройку песенок «Темный остров», «Девушки Ирландии» и еще одну со странным названием «Косоглазая Мэри». «Это еще что?» — говорил обычно он, когда заканчивал играть. Вот у нас в горах, когда большие игры, такие состязания бывают, случаются, пиброхи падают без сил. Вот там, да, там такое услышать можно. Если судить по его рассказам, игры горцев в королевстве скоттов были довольно странным состязанием, где были бег, бросание бревна и камня, в том числе в высоту, стрельба из лука, перетягивание каната, игра на волынке и танцы. И не стоило думать, будто игра на волынке и танцы были просто для отмазки. По утверждениям Роя, именно волынщики, пиброхи, получали самые большие денежные вознаграждения. Травник иногда думал, не эта ли награда заставила скупого Роя научиться играть на волынке. А учиться, судя по всему, ему предстояло еще долго. Впрочем, как сострил однажды Хельк, Рой и сейчас мог прилично зарабатывать, если бы люди додумались платить, чтобы он замолчал. Однако в море, за неимением других развлечений, волынка ему сходила с рук. Моряки иногда даже сами просили Роя что-нибудь сыграть. «Повезло! Нечего сказать!» — недовольно бурчал Ельмар. «Все уши продудел своей волынкой, горец полоумный! Угораздило меня из всех моряков подобрать именно этого!» с его козлиным мешком. Жуга улыбнулся своим мыслям, потом нахмурился, припоминая названия эльфийских времен года, вызывающие смутный отголосок узнавания, и вдруг вскинул голову. Рыжие волосы взметнулись. «Послушай, Мы тогда не знали, не смогли узнать. Ты можешь мне сейчас сказать, как тебя зовут? То есть на самом деле?» Тил напрягся, выпрямился в струнку. Раскосые глаза его сощурились. Жуга поймал себя на мысли, что если его собственное отражение намекало на сходство с лисой, то в лице Тила проглядывало что-то кошачье. «Что в имени тебе моем? Разве это важно?» «Может и нет, но мне кажется, это может помочь». Тил закрыл глаза, будто припоминая. Потом открыл их, посмотрел на травника. «Имя мне», — с удивлением сказал, помедлив он. «Айтамьен фейнаме асфауле элаик». Имя сорвалось с губ эльфа, словно первая строка стихотворения. Язык звучал отчетливо, без лишних пауз и длиннот, певучий, звонкий, как весенняя капель. Дракошка встрепенулся и завертел головой, будто услыхав знакомые слова. «Айтамьен фейнаме асфауле элаик», — повторил Жуга. «Красиво. Но это ведь, наверное, что-то значит?» «Да, на языке людей осенний солнце луч в листве зеленой». Сердце травника замерло, потом пустилось в галоп. Он сжал кулаки. «Ах, Олле!» — пробормотал он. «Как мне надоели твои загадки! Почему ты до сих пор молчал?» Телли выглядел смущенным и растерянным. «Да это... Понимаешь, я об этом совершенно не задумывался. И потом, какой дурак будет играться со своим именем, переводить его и все такое прочее?» «Ключ!» — нахмурился Жуга. «Последняя строка, ты помнишь? Конец игры настанет, где кипит драконов ключ». «Ельмар!» «Что?» — приподнял голову тот. «Чего вам?» «В этой самой Исландии есть горячие ключи?» «Горячие ключи?» Варяг сел и поскреб между лопатками. «Конечно! Там кое-где земля кипит, не говоря уж о воде. А что случилось?» Воцарилось молчание. «Огонь!» — сказал Жуга. «Тепло!» «Он ищет огонь! Вот почему Исландия!» «Проснись, Жуга, проснись! Открой глаза!» Веселый звонкий крик вырвал травника из лабиринта сна. Жуга вскочил и суматошно заглядывался. День выдался невероятно ясным и холодным. «Что стряслось?» «Нарвалы за бортом! Взгляни, какая красота!» Кнор мчался полным ходом. Рядом с ним, скользя размытыми тенями, в воде неслись пятнистые тела. Выставив витые костяные пики, единороги моря мерили собой пространство вод, не зная устали и страха. Держались они у самой поверхности, изредка выпрыгивая в воздух. Их было 10 или 20, и движения их были так легки и грациозны, что сердце травника невольно застучало чаще и сильнее, наполняясь удивлением и восторгом. «Видал?» — Ельмар весело оскабился. «На суше ты такого не увидишь!» Травник ухватился за фальшборт. Вдруг закружилась голова. «Они всегда могут плыть так быстро?» «Шутишь? Обычно они плывут вдвое быстрее, а сейчас просто играются. Наш Кнор для них ничто. Игрушка, тихоход!» «Ты говорил, что вы охотились на них, но как можно убивать такое?» «Да брось!» — отмахнулся Ельмар. «Это просто рыбы!» «Нарвалы не рыбы», — бесцветным голосом сказал Кай. «У них гладкая шкура и теплая кровь». Травник вздрогнул. Это были первые его слова за 3 дня полного молчания. Однако продолжение не последовало. Кай умолк. «Не рыбы, так все едино, звери», — кивнул Ельмар. «Какая разница? Некрасивее оленя. Жрать захочешь, еще не то сделаешь». Нарвалы провожали судно с полчаса, затем ушли на глубину и больше не вернулись. Лишь далеко на востоке Жуга различил мелькающие на поверхности тела. Впервые травник вспомнил про Эйнара. Если дельфины хоть немного походили на единорогов, не было ничего удивительного в том, что маг захотел стать одним из них. Кай тоже проводил их задумчивым взглядом. Жуга помедлил и нерешительно шагнул к нему. Остановился. Он чувствовал, что-то неправильно, что-то ужасающе неправильно. Чувствовал, но не мог понять, что и почему. Вдруг вспомнились слова Гертруды. «Я вижу, что случилось, но это не значит, что я понимаю. Он мой враг», — подумал травник, глядя на его прямую, как струна, обтянутую черной курткой спину. «Он лис, и он на стороне врага. Но ведь я знаю, что он хочет мне добра. И этим причиняет боль себе и мне. Я тоже хотел как лучше, а сделал все не так. Как это может быть? Зачем? Мы управляем этой игрой, или игра играет нами? Умный игрок заботится о своих фигурах, а не умный. Мы можем попробовать разломать доску, можем настучать Рику по башке или что-то в этом роде. Но, наверное, это уже ничего не изменит. Игра — это не фишки, не фигурки, это уже мы. Что сказать, чтобы все исправить? Слово «Я ты пламя», я опять не знаю нужных слов. Как свист — движение воздуха, как и слова — движение мысли. Герта была права. «Я ты пламя, что за наваждение? Я уже думаю о ней так, будто она умерла. Чего ты пялишься мне в спину, словно ворон?» Внезапно, не оборачиваясь, глухо бросил Кай. Жуга вздрогнул. Он никак не ожидал, что тот угадает его приближение. Сглотнул. «Ты теперь совсем не хочешь со мной говорить?» Кай не ответил. Молчание затягивалось. Жуга почувствовал, что должен что-то сделать. Как-то его поддержать, дать понять, что он не брошен, не один. Он подошел ближе, ободряюще положил ему руку на плечо. Тот обернулся резко и порывисто. В посадке головы, в том, как сверкнули глаза из-под короткой челки, проглянула прежняя Герта. Проглянула и тотчас исчезла. «Нам надо поговорить». «Нам не надо говорить». Жуга всмотрелся ему в глаза. «Что происходит, Кай? Зачем ты замыкаешься в себе? Я сделал плохо?» Тот долго молчал, прежде чем ответить. «Я... нет, не в этом дело». Он бестолково повел руками. «Я должен разобраться. Понять, что со мной. Видишь ли, все так нелепо. Я не могу понять, что происходит. Иногда я чувствую себя так, словно спрятался или надел маску, а иногда, будто наоборот, снял ее. Послушай, Герта, не называй меня так». Кай сжал кулаки, лицо его исказилось, как от боли. Казалось, он сейчас расплачется. «Не надо, я... Извини, я не хочу сейчас об этом говорить». Жуга нахмурился. «Мне кажется, я понимаю тебя. Мне тоже приходилось забывать свое имя. Это...» Он задумался, подбирая слово. «Это странно. Да, это странно. Но к этому можно привыкнуть. Дело не в имени. А в чем?» «Не знаю, в чем. Я чувствую себя так... будто я на лезвии ножа. Каждый шаг режет ноги. Так спрыгни». Кай поднял голову, в глазах его была печаль. «Куда? На другой нож?» Он отошел и сел прямо на палубу около мачты. Жуга поразмыслил и решил его не беспокоить. Возможно, Кай в самом деле был способен разобраться сам. Как бы то ни было, он был прав. Говорить об этом пока не стоило. Пока. Не стоило. Жуга вздохнул и направился к Тилу. Маленький эльф сидел на носу корабля, поджавши ноги и глядя на доску. Волосы мальчишки отросли, но Тил не стал их стричь. Вместо этого разжился ремешком и перевязал их. На щеках его играл легкий румянец. В остальном он оставался прежним. Жуга опять подивился его стойкости к холодам. Ветер пробирал насквозь, а на Телли были только легкая рубашка из тонко выделанной желтоватой кожи и суконные штаны. Дракошка, как всегда, расположился рядом. «Поговорил?» — спросил, не оборачиваясь, Тил. Жуга со свистом втянул воздух и покачал головой. «Значит, поговорил», — кивнул тот. Посмотрел на травника. «Зря ты так. Не торопи коней. Дай ей прийти в себя». «Ей?» — Жуга опешил. «Кому это ей?» «Ну, как кому?» — Тил прищурился. «Герте? Или я не прав?» Яд ты пламя. Как ты...» Травник умолк и сжал кулаки. Вильям разболтал. «Поколочу мерзавца, ведь просил же!» «Брось!» — отмахнулся тот. Откинулся спиной к борту Кнора и забросил ногу на ногу. «Вильям тут ни при чем. На этот счет он нем как рыба. Неужели ты и вправду думал, что тряпки не позволят мне разглядеть его суть?» «У эльфов мальчики и девочки воспитываются одинаково, на равных. Мы не стремимся обмануть природу. Это ваша, людская черта. И давно ты догадался?» «С тех пор, как начал вспоминать». Жуга хлопнул себя по коленкам, тряхнул головой. «Да что ты будешь делать? Вы всегда все знаете лучше меня». «Ну, положим, не всегда и не все», — усмехнулся Тил. «Но кое-что и вправду знаем. А вот тебе не мешало бы иногда спросить совета. Вот как сейчас, например». «О чем ты?» «Ни о чем», — вдруг с неожиданной резкостью огрызнулся Тил. «Как будто не видишь, что ты натворил». «А что я натворил?» Черные эльфийские глаза, казалось, прожигали насквозь. «Ты заставил его раздвоиться. Кем бы он ни был раньше, он был единым, целым. Он был собой. Пусть это было и неправильно, по-другому он не умел. И не хотел уметь. И он цепляется за это. Ты заметил, как он дернулся, когда ты до него дотронулся? Представь, что для девушки означает, когда к ней прикасаются. Ты б его еще за руку взял. Он все еще Гертруда и воспринимает мир как женщина. Он еще не понял, что можно называться как угодно, суть от этого не меняется. Чем все кончится, не знаю. И это теперь тоже играет против нас». Слова падали и били, словно камни. Травник понял, что так и есть. Безжалостная трезвая эльфийская логика подействовала на него, как ушат холодной воды. «Черт возьми!» — пробормотал он. «Ведь можно ж было догадаться!» «Ты прав, Тил, я осел. Это все этот чертов Лондон. У меня, должно быть, мозги отсырели. Знал же, что нельзя туда заходить!» Тил фыркнул. «Глупости какие! Рано или поздно это должно было случиться. На пути в рай всегда лежит чей-нибудь ад. Не обязательно твой, но лежит. Я, если я не хочу в этот рай?» — тихо спросил Жуга. «Тогда, — сказал Тил, — оставайся здесь. Но почему-то я думаю, что ты так не поступишь. И знаешь, я хочу дать тебе один совет. Когда спускаешься в ад, держись за чью-нибудь руку». Бескрылые гагарки, большие белощёкие птицы с черным оперением и клювом, словно долото, заполонили весь берег на шестой день плавания и заставили мореходов спустить паруса. Такую возможность запастись свежим мясом Ельмар упустить не мог. Голландские копчености давно закончились, морякам осточертело пиво, вонючая сушеная треска и твердый хлеб, точнее, пресные лепешки, которые норвежцы называли кнекброд. Кнор подошел как можно ближе к береговым камням, и викинги попрыгали в воду, вооружившись мечами и дубинками. Важно, глядя на пришельцев, птицы и не думали убегать. Некоторые срывались прямо в воду с уступов, плавали, ныряли с изумительным проворством возле корабля, но и тех, что гнездились ниже, на пологом берегу, вполне хватило, чтобы наполнить сверхом две пустые бочки. Жуга, впервые за неделю выбравшийся на берег, с нескрываемым интересом разглядывал большую, размером с гуся, тушку зашибленной птицы. Крылья гагарки, узкие, похожие на шпильки или плавники, покрытые коротким плотным оперением, служили для чего угодно, только не для полета. Рой-рой, шедший мимо с целой связкой битых птиц и дубинкой, остановился. Поскреб ногтями голую коленку. «Чего уставился?» — усмехнулся он, заметив недоумение травника. «Или никогда не видел? Мы называем их пингвинами из-за белой головы. Они не летают, их дом в море». Жуга кивнул. Перевести слова шотландца было несложно. «Пен» на гельском означало «голова». Гвин – белый. Белыми, по правде говоря, у птиц были только щеки, но когда люди сходили на берег, головы всех птиц немедленно поворачивались к ним, и потому казалось, будто на тебя глядят тысячи белых лиц. Их едят? Вытапливают жир, но почему бы и не съесть? Смотри, какие толстые. Можно в них фитиль воткнуть, чтобы светили вместо свечки. Их мало здесь. Вот севернее на островах их столько, что не сосчитать. Сам увидишь. Рой зашагал к кораблю, а травник запрокинул голову. Весь береговой откос до самых скал белел потеками птичьего помета. Птиц были сотни, тысячи, если это не считать тех, которых они убили, и тех, что плавали вокруг. Галдеж стоял неописуемый. Хотелось заткнуть уши и пуститься на утек. Жуга представить не мог, что где-то этих пингвинов может быть еще больше. Наконец, Ельмар счел, что мяса заготовили достаточно. Моряки разбрелись вдоль берега в поисках источника пресной воды. Однако нашел его Рик, которого после селедки мучила жажда. К тому времени, когда на ручей набрели жуга и тил, живот дракошки уже ощутимо раздулся и булькал при ходьбе. Рик сразу осоловел и продрог от холодной воды. «Пожалуй, сегодня стоит заночевать на берегу», — рассудил Ельмар, завидев Телли и его питомца. «А то и впрямь не сдержится, гаденыш». Хельк фыркнул и захохотал, остальные подхватили. Не смеялись только Кай и шотландец. Укромное место отыскалось севернее птичьего базара, близ запорошенных снегом вересковых пустошей, тянущихся вдаль, насколько видел глаз. Редкие камни беспорядочно торчали тут и там, словно разбросанные неведомым сеятелем. Далеко на западе виднелись невысокие, ушедшие в туман холмы. Берег тут был пологий. Кнор вытащили на сушу, после чего выставили дозорных и расположились на ночлег. Рой-Рой поднялся на откос и долго там стоял, осматривая пустоши. Темнело. Взгляд шотландца был скорее грустен, чем тревожен, но травнику показалось, будто он обеспокоен. Тем не менее, Рой ничего не сказал и вернулся к костру. Пингвинов хватило на всех. Ельмар распорядился выкатить оба котла, большой и малый. Варяги загрузили их полуощипанными тушками и развели костры. Жуга расположился в стороне, в компании Тила и Дракона. В последнее время он не доверял никому. Вдобавок им хотелось поговорить с глазу на глаз. Кай к ним присоединиться отказался. Вильям сперва хотел остаться с ним, но после нескольких безуспешных попыток разговорить его, махнул рукой и присоединился к травнику. Деревяшки плавника и стебли вереска горели плохо и неровно. Костер трещал, дымил и брызгал искрами, пока жуга вконец не разозлился и не подправил его коротким заклинанием. Послышались шаги, и из темноты появился Хельк, сбросил с плеч охапку веток и опустился рядом. «Помощь не нужна, а то я дров принес». «Вы чего в стороне уселись? Сейчас есть будем». Жуга уклончиво пожал плечами. Бард искоса взглянул на викинга и с показным равнодушием отвел взгляд. Лютня Вильяма негромким перебором вторила потрескиванию дров в огне. Дракон не обратил на Хельга внимания. «Обговорить кое-что хотим», — ответил за всех Тил. «А, ну-ну», — кивнул датчанин. Покосился на ближний костер, около которого сидел Кай, и снова отвернулся. «Не очень-то он разговорчивый, этот ваш новый приятель». Он поскреб под курткой волосатую грудь, зевнул и плюнул в костер. Слюна зашипела на тлеющих ветках. «Он кто? Где вы его нашли?» «Он из Лондона», — неохотно ответил жуга. «Гертрудин родственник. Двоюродный, брат. Да, брат». Она попросила взять его с собой. «Да, тот-то я смотрю, они с ней будто похожи». Хельк потер небритый подбородок, хмыкнул. «А сама Гертруда что, осталась? Где ее можно найти?» Травник посмотрел ему в лицо, отвел взгляд. «Нигде». И до и после того, как Герта стала Каем, жуга не раз задавался вопросом, что испытывал датчанин к Герте. Страсть, влечение, желание поразвлечься. Порой ему казалось, что Хельк просто забавляется, но временами тот был так серьезен и бросал на Герту такие взгляды, что впору было думать, будто он всерьез в нее влюблен. Может, так оно и было. Воспользовавшись тем, что Хельк отвернулся, травник быстрым взглядом оглядел его с ног до головы. Осторожные северяне почти никогда не высаживались на берег без оружия. Вспомнилось, как покойный Йенсен рассказывал. «Пошли мы раз плавник собирать, я и свояк мой, Стейнгрим. С соседями у нас тогда был мир, опасаться было нечего, потому оружие мы взяли всего ничего, меч да два топора. Еще у Стейнгрима женушка с дочуркой пару копий прихватили». Сейчас Хельг был при мече и при ноже, однако арбалета не было. Оружие, заряженное и взведенное, лежало у большого костра. Норманы на берегу были деятельны, но неторопливы и обстоятельны. Гномы взялись разрубить найденное бревно. Арвидас и Грюмер что-то перетаскивали в трюм. Бранд с шутками подкладывал дрова в огонь. Винсент со знанием дела помешивал в котле. Сигурд раздобыл точильный камень и правил лезвие секиры. Магнус поудобнее устраивал брата на расстеленном плаще. Жуга с удовлетворением отметил, что Ларс пошел на поправку. Он уже мог сидеть и говорить, и только сломанные ребра не давали ему двигаться нормально. Оба брата смотрели на Жугу едва ли не с благоговением и готовы были выполнить любое его желание. Травник от этого чувствовал себя неловко и старался поменьше разговаривать с ними. Что касается Рейва, то он уже выздоровел полностью. Сейчас Финн уселся ближе к огню и с невозмутимым видом чинил сапог. Из всех мореходов он один сохранял абсолютное спокойствие. Откуда он черпал эту силу? Где он выработал такой характер? Травнику вспомнились его слова, сказанные перед боем с Хальгримом. «Я уже один раз был в рабстве у датчан». Было холодно. Клочья тумана застревали на верхушках скал. Небо было прозрачным и чистым. Хельг спрашивал, Тил отвечал, но травник их уже не слушал, а вскоре датчанин встал и направился к своим. «О чем ты думаешь?» — спросил травника Телли. «Я?» — встрепенулся тот. «Да в общем ни о чем. Никак не решу, как лучше поступить. То ли молчком в одиночку разбираться, как раньше, то ли собрать всех и сказать, мол, так и так, один из вас играет против. А может, Ельмару рассказать? Ты разобрался в этой Айнарде?» «Не совсем», — уклончиво ответил Тил. «Не получается восстановить ходы. Есть пара странностей, а я плохо знаю правила». Бард повернул голову к ним. «А если Кая попросить помочь?» «Он не хочет», — хмуро буркнул Жуга. «И потом, не надо пока его трясти. Потом, может быть, поздно, надо сейчас, и не пытайся оправдываться. Этим ты только сильнее его оттолкнешь. Ты все еще злишься на себя. Брось, безупречных поступков не бывает. Пятна есть даже на солнце. Поговори с ним». «Ладно, как-нибудь потом. А сейчас напомни, как фигурки стоят в начале игры». Телли полез в мешок и вытащил доску. «Выстраивают первые два ряда», — объяснял он, показывая пальцем. «Первый ряд — простые воины, их называют пешками. Затем от края и на угол — две ладьи, два лиса, три охотника, дракон и воин». Жуга рассеянно накрутил на палец прядь волос. Задумался. «Говоришь, две ладьи. А что, вторая все еще на доске?» Тил помотал головой. «Но тогда я не понимаю. Я не припомню, чтобы мы сражались с двумя ладьями». «Я тоже. И это первая загадка. Многое другое тоже не ясно. А как дела у наших фигур?» Телли подобрал ноги под себя, сощурился и посмотрел на доску. Травник попытался посмотреть на нее по-иному, вспомнить, как это проделывала Герта. На короткое мгновение ему показалось, что он видит очертания темных, беспорядочно разбросанных фигур противника. Но видение тотчас исчезло. Перед ним опять была пустая доска с четырьмя белыми фигурами. Последним ходом «Белая ладья прикрыла лиса», — сказал Телли, — «то есть тебя. Охотник побоялся взять твою фигуру. Он больше не может рисковать. Тяжелых фигур у него теперь нет, два лиса и охотник. Это его последняя надежда, если он не проведет пешку». «А съесть нашу ладью он не может?» — с беспокойством спросил Вильям, напряженно следивший за его объяснениями. «Сейчас нельзя. Откроется угроза для дракона. Он может сделать ход лисом или пешкой, но пока думает. Похоже, мы здорово прищемили ему хвост». «Так», — нахмурился Жуга. «Герта рядом. А второй лис? Где он?» «На краю доски, вот здесь». Тил показал где. «Нам он пока не опасен. Лис, конечно, фигура коварная, но не дальнобойная. Мы слишком далеко. Чтобы пересечь доску, ему потребуется 3 хода, а может быть 4. Вряд ли он позволит себе потерять столько времени». «Яд ты пламя!» Жуга провел рукой по волосам. «Уж слишком складно все выходит. С 5 фигурками мы обскакали целую армию. Тебе не кажется странным, что нам так везет? Я тоже не верю, что нам и впредь будет продолжать вести», — поразмыслив, согласился Телли. «Как не верю в то, что нам везло до сих пор. Вряд ли Рик играет хорошо. Нам или поддаются, чтобы заманить в ловушку, или...» Он умолк. «Или что?» — нетерпеливо спросил Жуга. «Ну же, договаривай!» «Может быть, нам дали фору? 4 хода? Или фигур?» «Почему?» «Рик еще маленький, вот почему». За обсуждением они едва не пропустили момент, когда к ним подошел Ельмар. Норвег остановился у костра, осклабился. «Чего сидите?» Он взглянул на небо. «Грейтесь, грейтесь, завтра холодно будет. Луна, гляньте, какая! Круглая, красная!» Он облизнулся с показной жадностью. «Вкусная, наверное. Пошли есть». Мореходы сгрудились у котлов, разобрали птиц и принялись за еду. Пингвины были очень жирными и неприятно пахли рыбой. Но после 2 недель в море свежее мясо казалось деликатесом. Кости так и хрустели на зубах. Травник был всецело занят своей порцией, когда ему вдруг показалось, что в темноте за кругом света проскользнула темная фигура. Он вздрогнул и всмотрелся в ночь. Но ничего не обнаружил и уже хотел вернуться к еде, когда Рейва внезапно тоже напрягся. Лицо его стало тревожным. Финн медленно наклонил голову, прислушиваясь. Отложил недоеденный кусок, вытер руки и вытащил меч. «Там кто-то есть», — сказал он. «Не мели чепухи», — фыркнул Хельг. «Кто может жить на таком пустыре? Ешь давай, а то остынет». «Там кто-то есть», — убежденно повторил Рейва. «Я видел глаза». «Я тоже что-то видел», — поддакнул Жуга. «Вон там, за камнями». Стукнул камешек. Прежде чем кто-то успел спохватиться, Винсент отбросил пингвинью ногу, схватил арбалет и выстрелил. Послышался негромкий крик. Брант и Магнус бросились во тьму и после короткой, но шумной возни вытащили к костру упирающегося человека. Остальные мореходы с оружием в руках напряженно всматривались в ночь. «Вроде тихо», — наконец проговорил Винсент. «Отойдите от костров», — предупреждающе сказал Ельмар. «А то им будет легче в нас попасть. Хёк, где мой шлем?» Однако ночь была тиха, и вскоре внимание мореходов переключилось на пленника. Это был невысокого роста, худой, жилистый паренек, одетый в грубо сшитые из шкур штаны, коричневую куртку из овечьей шерсти и сапоги невыделанной кожи. Оружием ему служил тяжелый длинный нож, лезвие которого было источено так, что стало похоже на турецкий ятаган, а также каменный топор, прикрученный к рукояти при помощи бараньих жил. Ни их, ни свой короткий лук он так и не пустил в дело. Был он грязен и небрит, на щеках симметрично друг другу выделялись прямые ритуальные шрамы. На вид ему можно было дать 20 лет. «Кто ты?» — спросил Ельмар по-английски, затем по-норвежски. «Как тебя зовут? Откуда ты пришел?» Ответа не было. На все вопросы пленник угрюмо молчал и буравил мореходов острым взглядом темных глаз из-под завесы таких же темных, грязных и нестриженных волос. «Круитни!» — медленно проговорил Рой-Рой. «Этого я и опасался». «Круитни?» — вскинул голову Жуга. «Да, пикты». Жуга вгляделся пленнику в лицо. «Я думал, что они... что их давно уже нет. Многие так думают». Шотландец внимательно оглядел пленника со всех сторон. Ран на его теле не было. Стрела пропала. «Кричал не он», — глубокомысленно сказал Рой-Рой. «Значит, их было двое. Раз нас нашел один, найдет и другой. Теперь они нас в покое не оставят. Надо отплывать». «С ума сошел!» — вскинулся Ельмар. «Плыть ночью! Даже и не думай! До утра дотерпим, не впервой! Они живые, значит, их можно убить». Рой-Рой покачал головой. «Убить их очень трудно. Они умеют ловко прятаться и видят в темноте. Они настоящие дикари, хитрые, упрямые, как черти, своевольные и скрытные. Мы прогнали их до самого моря, но так и не смогли подчинить. Они устраивают норы под землей, словно крысы. Оттуда их не выкуришь». «Полегче со сравнениями, шотландец, полегче!» Послышался голос Ашидука. Гном выступил из темноты. «Жить под землей совсем не значит быть зверем!» Он огляделся. «Что вы собираетесь делать?» Тил вдруг выступил вперед и подошел к пленнику. Все притихли. Мальчишка протянул руку к пленнику, коснулся шрамов на его лице. Пикт не пошевелился. Остался сидеть, как сидел. Лишь смотрел на Телли молча, затаив дыхание, глаза в глаза. «Он нам не враг», — наконец сказал Тил. «С чего ты взял?» — усомнился Рой. «С чего я взял? Да посмотри сам. Оружие не боевое, доспеха нет, щита тоже, лицо не раскрашено. Он охотился. Отпустите его». «А вот это...» — вспылил неожиданно Ельмар. — Решать не тебе. Может, и отпустим, только утром, если на нас не нападут. Что скажете? Мореходы молчали, в нерешительности поглядывая друг на друга. — Выставим дозорного, — предложил Хуфнагель. Ельмар нахмурился. — Мы не можем доверять кому-то одному. Он запросто может уснуть. Усталость — коварная штука. Пусть караулят потрое. Согласны? Спорить никто не стал. Жуге выпало караулить в третью очередь, вместе с Вильямом и Сигурдом. Магнус растолкал его, когда пришло время сменяться, и завалился спать. Ночь была темна, поднялся легкий ветер, волны с шорохом набегали на берег. Наледь на камнях матово поблескивала в лунном сиянии. Вильям, позевывая, выбрался к костру, уселся на бревно и запахнул плащ. «Холодно», — пожаловался он. «Тем лучше», — усмехнулся Сигурд. «Не заснешь». Пленник все так же молча сидел у костра, там, где его оставили. Казалось, он не чувствовал ни холода, ни боли от веревок. Глаза его были открыты. Он не спал. Жуга протянул к костру озябшие ладони, посмотрел на пикта, нацедил из бочонка пива и направился к нему. Сигурд покосился на него, ничего не сказал. Жуга опустился на камни возле пленника. Поднес кружку к его губам. Тот отвернулся. «А вот это ты зря!» — хмыкнул травник. «У тебя, должно быть, все горло пересохло. Зачем ты следил за нами?» Тот не ответил. Травник сосредоточился и медленно принялся перебирать в уме созвучия, проталкиваясь сквозь пелену непонимания. «Морн!» — наконец позвал негромко он. Веки пленника едва заметно дрогнули, и Жуга убедился, что угадал имя. «Морн, готов поспорить, что ты меня понимаешь. Я не желаю тебе зла. Но я не верю, что ты мог оказаться здесь случайно. Ты ведь шел по берегу за нашим кораблем, я прав?» Пленник коротко взглянул на травника из-под завесы грязных волос. Губы его шевельнулись, однако слов не последовало. Жуга подложил под себя обломок доски и уселся поудобнее, поставил кружку на песок. Я знал когда-то девушку из вашего народа. Она была со мной. Ее звали Ленора. И она была странная. Я ее любил. И, наверное, люблю до сих пор. Я думал, ваш народ давно исчез. «Ты не норвежец», — сказал вдруг пленник. Голос его был хриплым и бесцветным. Но травник все равно вздрогнул от неожиданности и чуть не прокинул кружку. «Ты вообще не норман?» «Да, я с южных гор, с большой земли». «Викинги жгут, грабят, убивают. Завоевали всю Восточную Англию. После этого ты спрашиваешь, что я делал здесь?» «Смотрел». Он умолк, и травник не нашелся, что ему ответить. «Среди вас, Сид», — помедлив сказал тот. «И дракон». «Я подошел поэтому». «Ты ведь мог убежать. Зачем остался?» «Ты и...» Внезапно Жугу осенило. «Ты был не один». «Кто?» «Она». Морн вскинул голову, и травник снова понял, что попал. «В тебе огонь», — сказал негромко Пикт. «И ты угадываешь имя. Я тебе верю. Я не стал бы нападать. Ее ранили. Я дал себя найти, чтобы не нашли двоих». Жуга встал и вытащил кинжал. Заметив его движение, Сигурд нахмурился и положил ладонь на рукоять топора. «Эй, ты что собираешься делать?» Травник наклонился к пленнику и молча разрезал веревки. «Уходи», — сказал он. «Ты с ума сошел?» Вильям подскочил и схватил его за плечо. «Он приведет своих! Нас нашпигуют стрелами!» Морн медленно встал, растирая запястье. Выпрямился. Сигурд с топором наголо стоял чуть в стороне, готовый пресечь любую попытку напасть. «Надеюсь, ты соображаешь, что творишь», — сказал викинг. «Иначе...» Пикт посмотрел на Сигурда. «Ты зря думаешь, что мы не ценим честность», — сказал он и повернулся к травнику. «Оставь мое оружие на берегу. Я вернусь за ним завтра. Пусть звезда освещает ваш путь». И он растворился в темноте. Сигурд молча опустился на бревно, засунул топор за пояс, подбросил дров в костер, поднял с песка оставленную травником кружку и отхлебнул большой глоток, покосился на Жугу, затем на Вильяма, протянул руку к лютне. «Слышь, рифмач, эта штука у тебя играет? Ты бы спел чего?» «Так люди ж спят. А ты не громко, чтобы не будить, а то нам еще до утра сидеть». Барт настороженно покосился в темноту. «А если подойдет кто, не услышим». Сигурд рассмеялся и выплеснул в огонь остатки пива. Пламя зашипело. «Теперь-то какая разница? Сделанного не воротишь. Если этот парень нас не обманул, никто не нападет. А если обманул, заявится такая куча народа. В общем, не хочешь петь, так и скажи. Я не из обидчивых». Вильям насупился и потянул из-за спины инструмент. Подстроил колки, прошелся пальцами по струнам, взглянул на травника, на спящего мальчишку-эльфа, на остальных мореходов. Откинул кончики волос за уши, опустил глаза. «Я спою песню», — сказал он. «Один мой друг когда-то написал ее. Мне кажется, она немного про таких, как мы сейчас». Он тронул струны. «Мне выдоха хватит на полоборота и две полетевших струны, на полоборота взглянуть на кого-то и выйти из этой страны, и выйти из этого мира на волю, туда, где ни пальцев, ни струн, ни черного поля, ни белого поля, ни жадных мерцающих лун. Кто скажет, зачем поднялась эта песня? За кем улетела струна? Нет песни чудесней, и знаешь, чудесней всего, что она не нужна. Пустая работа до смертного пота, тяни эту ноту, пока осталось дыхание на полоборота колка». На последних словах лютня неожиданно сменила ритм, а тихий голос барда окреп и подхватил мелодию. И дальше были уже новые слова. «Погоди, погоди, хоть немного постой. Ты меня подожди на дороге простой. Гравий или песок, то ли снег, то ли грязь. Подожди меня, Бог, говорю я, смирясь. Мне немного не надо, и много не надо. Я забыл все учебники жеста и взгляда. Я забыл все слова и стою без языки. Лишь душа надрывается в каменном крике, а дорога на запад все тянет, дорога, к океану жестокой безрадостной влаги. Погоди, погоди, остается немного. Погоди, так немного осталось отваги. Погоди, погоди, остается немного, только бисер молитв, да единственный запах, не забытый в дороге. Дорога, дорога, все на запад дорога, на запад, на запад. Сигурд и Жуга слушали, не прерывая барда, ни движением, ни словом. Несмотря на то, что Вильям пел в полголоса, Тил все-таки проснулся, приподнялся на локте и тоже слушал, глядя в огонь. Бард пел песню за песней, про героев, про друзей, про забытые битвы, про то, как плохо идти одному. Царила тишина, но травник знал, что за границей освещенного пространства, затаив дыхание, их слушают еще двое, и слушают очень внимательно. Кровь души сочилась на камни. Оставшуюся ночь все трое не сомкнули глаз и жгли костры. А наутро двинулись в дальнейший путь. Когда корабль проплывал мимо скалистого утеса, Жуга разглядел на его вершине двух человек. Один помахал рукой. Варяги, как ни были встревожены событиями прошлой ночи, не заметили ничего, и только Тил, перехватив взгляд травника, на мгновение понимающе прикрыл глаза и чуть заметно кивнул. «Они были дружны с нами», — сказал он. «И все еще скорбят о том, что мы ушли. Ты видел шрамы на его лице? Это сын вождя». Я догадался. В этот миг взгляд Телли упал на странного вида нож из черного железа с глубоко источенным лезвием, который торчал у травника за поясом. «Где твой кинжал?» Жуга усмехнулся. «Считай, что я его потерял». К исходу седьмого дня после отплытия из Лондона попутный ветер утих, и моряки взялись за весла. Особой спешки, впрочем, не было. Здесь проходило теплое течение, и даже если не грести, а только править, Кнор и так сносило к северу. День выдался необычайно солнечным и ясным. Пригрело. Разбившись на три смены, мореходы неторопливо работали веслами. Корабль постепенно приближался к северной оконечности Британии. Вильям стоял у борта Кнора, глядя вдаль. Молчал. Похоже было, что в последнее время Барда посетило вдохновение. Он вытащил свои бумаги и частенько черкал в них пером, примостившись на скамейке возле мачты, где качало меньше всего. Скамейка в результате вся покрылась чернильными пятнами. Моряки ворчали на Вильяма, но больше в шутку, чем всерьез. «О чем задумался?» — спросил Жуга, подходя ближе. «Да так», — рассеянно ответил Барт. «Пришла одна идейка. Думаю, не удастся ли пьесу написать. Про остров, старого волшебника и его дочь, и про корабль, и чтобы буря была. Да, буря непременно». Глаза Вильяма широко раскрылись, загорелись вдохновенным огоньком. И чтобы вызвали ее. Знаешь, забавная такая вещица может выйти. Не драма, не комедия, а так. И то, и это. Ты сначала старое закончи, а уж потом за новое берись. Тоже верно. Барт захотел закончить мысль, но в этот миг послышался крик Сигурда. «Эй, там Баскинг!» — закричал рослый норвег, вставая и указывая на воду. «Глядите, Баскинг!» Моряки побросали весла и метнулись к правому борту. Послышались смешки и шутки. «Экая громадина! Греется, зараза! Неженка!» Жуга перегнулся через борт и разглядел в холодной синеве неподвижное продолговатое тело огромной рыбы, выставившей морду из воды. «Это что?» — спросил он оказавшегося рядом Барда. «Кит? Китовая акула!» — отозвался Вильям из-под ладони, глядя на морского великана. «Дохлая?» живая, спит. Моряки зовут их баскингами. Это по-английски значит «греющиеся» или вроде того. Повезло нам, в это время года их не часто встретишь. «Точно!» — Ельмар посмотрел на Барда с уважением. «Они на глубину зимой уходят». «Зачем?» «А Хёк их знает. Тоже спать, наверное. А по лету любят греться, этак вот на солнышке. Знатная зверюга. Жалко только несъедобная. Ладно, посмотрели и будет. Весла на воду, ребята. Подналяжем, эхой! Завтра, если доберемся до пролива, повернем на запад». Он оглянулся на Барда. «Где тебя высадить, рифмач?» Вопрос был более чем своевременный. Они прошли и Халл, и Сандерленд, заливы Ферт оф Форт и Морифет, остались позади Монтрос и Абердин и все другие земли скоттов. Британия была не бесконечна. Острова Аркнейского архипелага были последним местом, откуда можно было возвратиться в Лондон без особого труда. А дальше, к северу, на острова Шотландии, Ельмар заходить не собирался. Вильям долго молчал, взглянул на травника, потупился. «Нигде не надо», — наконец проговорил он. «С вами я хочу. Возьмете?» Жуга нахмурился. «Это еще зачем?» «Вильям», — сурово сказал варяг, — «хватит ерунду болтать. Мы не шутки шутим. Мы не знаем, чем все это кончится». «Чем бы ни кончилось», — ответил тот, — «я должен знать, что будет. А иначе не успокоюсь. Вы ведь все равно потом обратно поплывете. Рано или поздно, но поплывете. А здесь мне какой резон сидеть? Кто меня зимой в Англию повезет?» Уильям умолк. Однако ответа не последовало, и Барт почувствовал, что должен еще что-то сказать, как-то выразить свои чувства. «Я, ты понимаешь, Лис, за эти месяцы, которые с вами, я больше написал, чем до того за 5 лет. Возьмите с собой, лишним не буду, честное слово». Ельмар и Жуга переглянулись. Варяг поскреб в затылке, плюнул в воду и рассмеялся, оскалив желтые зубы. «Ну, умён собака! Как все ловко рассчитал! Что скажешь, Лис?» «А что я могу сказать?» — развел руками травник. «Не бросать же его за борт. Придется взять. Вдруг и впрямь чего хорошее напишет, да прославится». Варяг кивнул. «Придется. В конце концов, недаром мудрые головы говорили. Знает лишь тот, кто много объездил земель, чем другие живут, что у них на уме, что у них на душе». Он сделал паузу и смерил Барда взглядом. «Ладно, Хёк с тобой. Пойдешь с нами. Глядишь, и сделаем из тебя настоящего викинга. Садись за весло. Только чур потом не стонать». «Не буду». Вильям уселся на скамью, сменяя Бранда, сбросил плащ, свернул его и подложил под себя. Поплевал на ладони и взялся за весло. Жуга расположился рядом. Некоторое время они гребли молча, покуда не втянулись в общий ритм. Весло запело тонким скрипом в шорохе воды. Барт задышал ровнее, снова стал глядеть по сторонам. Взгляд его задержался на Кае. Вильям покраснел и отвел глаза. «Жуга, скажи мне, кто он, этот Кай? Почему он так?» Травник задержал весло и пропустил грибок. Некоторое время смотрел, как скатываются капли по сверкающей на солнце лопасти. Вздохнул и вытер пот со лба. «Трудно сказать», — наконец ответил он. «Он так привык, он другой. Я сам до сих пор никак не разберусь, кто он. И не нам все это исправлять. Но я не понимаю, весь этот маскарад, зачем это ему было нужно?» Жуга пожал плечами. «Есть многое на свете, друг Вильям, что и не снилось нашим мудрецам. Всего понять нельзя. Взять, к примеру, дерево. Ты можешь его понять? Не можешь, то-то и оно. Но ведь от этого дерево не перестает быть деревом. Ты его принимаешь таким, как оно есть. Так же и здесь. Не пытайся его понять, просто прими. И пусть он будет». Он умолк и некоторое время греб в молчании. Кай, казалось, почувствовал, что говорят о нем, и оглянулся. Вильям ощутил неловкость. Жуга меж тем заговорил опять. «Обычно люди не глядят по сторонам. К Кто не такой, как мы, кто отличается, тот как бы и не человек. Мы не привыкли думать по-другому. Мы их боимся, потому что не знаем, чего от них можно ждать». «А чего от них можно ждать?» — спросил Вильям, буравя взглядом спину Кая. Жуга промолчал. На девятый день ветер усилился. На море заштормило. Кнор Ельмара, зажатый в узком горлышке пролива Пентлендферт, оказался между молотом и наковальней. С правого борта возвышались берега Аркнейских островов. С левого — более пологие, но от этого не менее опасные британские земли. Здесь были камни. Ельмар предпочел не рисковать и вслед за ветром развернул Кнор на северо-восток, в проливы между островов. Свистел ветер, волны с шумом били в скалистые берега, качало все сильней, повалил снег. Ельмар некоторое время задумчиво смотрел на море, потом повернулся к Жуге. «Слышь, лис, погода портится». «Я вижу. Что ты предлагаешь, переждать на берегу?» Ельмар скептически хмыкнул и дернул себя за бороду, взглянул на небо. «В такой свежак на берег? Даже не мечтай, днище расколошматим. Петландсфьорд не шутит. Есть у меня другая мысль. Если ветер не утихнет, двинем на Стронсей. Это севернее, у меня там брат живет. Там заливчик. Отдохнем денек-другой в тепле. Дальше видно будет. Что скажешь? Одобряешь, нет? Ну хорошо, если ненадолго. А он нас не прогонит, такую ораву». Ельмар в ответ на это только рассмеялся. Ветер им благоприятствовал. Воспользовавшись этим обстоятельством, мореходы обогнули с востока остров Лошадиный и к вечеру бросили якоря у берегов Стронсея. Остров был холмистый, с белыми проплешинами запорошенных снегом лугов и верещатников с редкими колками леса. Гавань оказалась мелкой, но с пологим дном, удобная для скандинавских кораблей. При появлении Кнора на берег высыпали люди, большей частью вооруженные и решительно настроенные. Но когда Ельмар сумел докричаться до них сквозь свист ветра, тишина на берегу сменилась радостными криками. Вскоре Кнор объединенными усилиями вытащили на берег, мореходы принялись сгружать тюки и бочки, а братья сдавили друг друга в объятиях. Торкель оказался похож на Ельмара, такой же сильный и светловолосый, только плотнее и шире в плечах. Оседлая жизнь мало на нем отразилась, разве что живот заметно выпирал. «Давненько тебя не было, давненько!» — гудел он, хлопая Ельмара по спине. «С чем приплыл? Надолго?» «По пути зашли. Мы на запад плывем, в Исландию». «В Исландию?» Тот поднял бровь, потом нахмурился. «Не поздновато ли? А впрочем, это ты у нас моряк, тебе видней. Когда ты только остепенишься? Моя жена еще не родилась, а дымные очаги и теплые постели — это не для мужчин», — ответил Ельмар весело, однако глаза его были грустны. Травник огляделся. Хозяйство у Ельмарова брата было, видимо, большое. Вокруг крутились дети Торкеля, два сына и дочь. Девчушке было лет 12, сыновья помаленьку подбирались к 20. Старший Ульф то и дело косился на Ельмара. Глаза его светились обожанием и неприкрытой завистью. Крестьяне и другие люди оказались не рабы, но керлы. У них не было своей земли, и они работали по найму. Чуть позже появилась и жена хозяина. Свайнхильда, женщина лет 40, с открытым и простым лицом. Жуга нашел ее симпатичной. Торкель хохотнул и хлопнул брата по плечу. «А ты, я вижу, все такой же. Давно пора понять, что воевать да плавать хорошо по молодости, а настоящее богатство человека — земля и скот. Попозже, вот разживусь с деньгами и тогда...» «Ну ладно, ладно», — снисходительно кивнул тот и с любопытством оглядел Жугу и Тила. Неожиданно от корабля донесся женский визг, затем ребячьи крики. Люди бросились в рассыпную. Жуга обернулся и успел увидеть, как Рик неуклюже спрыгнул с корабля и прошлепал по воде на берег. Вылез, отряхнулся, огляделся с недоумением и направился к Тилу. А в следующий миг на берегу возникли гномы, и началась уже настоящая паника. «Один!» — вскрикнул Ельмар, хлопая себя по лбу. «Я ж совсем забыл предупредить, это наш ручной дракон! Да спрячь ты меч, Торкель, он никого не тронет! У тебя найдется для него подходящее место?» Онемевший от изумления Торкель только и сумел что кивнуть. «А ну, перестаньте орать!» — выкрикнул он слугам и домочадцам. «Драконы, что ли, не видели? Берите все, тащите в дом, накрывайте столы. Праздновать будем!» Два гнома подошли до Торкеля засвидетельствовать свое почтение и были встречены благосклонным кивком. Для того, кто первый раз видит дракона и дворагов, Торкель держался удивительно спокойно. Травнику подумалось, что здесь, вероятно, не последнюю роль сыграли рассказы Ельмара. Однако малышня по-прежнему цеплялась за своих мамаш и теток. Стремясь загладить неприятный эпизод, Ельмар порылся в сумке, вытащил кусок желтоватого сахара, расколол его в ладони и отдал ребятишкам, которые мгновенно все слопали и теперь ходили за ним следом и таращили глаза, ожидая добавки. Дом Торкеля, большой и длинный, как амбар, со скатом кровли до земли, похож был на ладью, которую перевернули кверху дном, а вдоль бортов насыпали земли и проложили дерном. Места в нем хватило всем. Дощатые перегородки отгораживали комнаты, кладовки, закутки. В большом помещении стояли лавки и высокие узкие столы из цельных 3-дюймовых досок. Вдоль стен светили плошки с жиром, прямо на полу горел очаг. Дым выходил в дыру под потолком и в маленькие темные окошки. Немного щипало глаза, зато было тепло. Все уже оправились после появления дракошки. Испуг прошел, царила веселая суета. Туда-сюда носились викинги, крестьяне, керлы, дети керлов, женщины, собаки. Ребятишки помладше, взвизгивая и смеясь, столпились возле Рика, чтобы потрогать и погладить, и занимались этим делом, пока женщины не разгоняли их под затыльниками. Из стойла приволокли овцу, выкатили бочонок пива, и вскоре над углями уже брызгала жиром баранья нога. Мореходы располагались возле очага, кто на скамейках, кто прямо на полу, на разбросанных шкурах, смеялись, зубоскалили, таращились на женщин, стряхивали снег с одежд, снимали сапоги. Дым, запахи еды и сохнущих обмоток смешались в кислую спираль. Было жарко, даже душно, но выходить на холод уже не хотелось. Жуга уселся в стороне, благодарно кивнул, когда хозяйка протянула ему корявый рог с пивом и с наслаждением откинулся к бревенчатой стене, подставляя теплу босые ноги. После недели в море было невыразимо приятно снова оказаться в теплом доме. Постепенно суета улеглась, двери перестали хлопать, народ помаленьку перебирался к столу. Всем места не хватило, кто хотел, брал свою миску и усаживался на пол. Еда была простецкой, но обильной и горячей. Без всяких церемоний викинги за обе щеки уплетали ячменный хлеб, баранину, ломтями нарезали сыр и твердые, словно набитые веревками колбасы из конины и окорока. Особый восторг вызвал копченый лосось. Отдали должное и пиву. То и дело раздавались похвалы хозяйки. Торкель с Ельмаром сидели во главе стола, уже изрядно захмелевшие. Между ними примостилась доска с недоигранной партией в тафл. В углу горой громоздились привезенные подарки. Бочонок меду, зеркала, стеклянные бокалы, штуки толстого сукна и чушки сырого железа. Осторожно перешагивая через сидящих и лежащих на полу людей, до травника добрался Вильям и опустился рядом. Огляделся, ища, где повесить лютню. Ничего не отыскал и положил ее рядом. Брезгливо покосился на рог с пивом в руках у травника, который не мыли, должно быть, с той поры, как отпилили его у быка. Поскреб под мышками, поморщился. В тепле оживали не только люди, но и блохи. И как они живут здесь, в этаком свинарнике? Жуга невозмутимо доживал остатки каши и облизал тарелку. Вытер бороду и губы рукавом, швырнул баранью кость собакам и усмехнулся. «Молись, чтобы Торкель тебя не услышал», — сказал он и потянулся. Не умеешь ты уют ценить, Вильям. По мне так большего не надо. Нет ничего лучше, если за окном не погода, а у тебя горит очаг и есть чего поесть и с кем поговорить. Думаешь, в Исландии будет лучше? Нет, но... Ну и молчи. А лучше б спел чего, порадовал хозяев за гостеприимство. Однако с предложением травник запоздал. Викинги сами уже дозрели до песен. Пели громко, по-норвежски, без сопровождения, в куплете умолкали, слушая того, кто запевал, а припев подхватывали в разнобой, грохоча об стол рогами и кружками. Разогревшись, спели о странствиях Тора Отважного, потом о валивании и проплавании Торира собаки за идолом из золота в страну восточных дикарей Бьярмов. Потом девчонка лет 13 с раскосыми глазами, дочь Керла Гудмунда, краснея и смущаясь, спела песенку про Идден Хармунд и была встречена восторженными воплями. А после Рой надул свою волынку, и уже никто не вспомнил про Вильяма. Бард с облегчением вздохнул, взял себе еще хлеба с медом и откинулся на шкуры. Жуга огляделся, ища глазами Тила. Оказалось, эльф с дракошкой выбрали укромное местечко возле загородки и теперь молча сидели и слушали, как другие поют. За исключением двух малышей, никто их не беспокоил, хотя на дракона косились. Остальные занимались кто чем. Хельк заглядывался на девок, Магнус и Грюмер достали кости и трясли стаканчиком. Бранд что-то втолковывал Сигурду, тот хмыкал, после чего Бранд всякий раз апеллировал к Арвидасу. Литвин невозмутимо качал головой и говорил, как понял травник по движениям губ, одно и то же. «Перестаньте спорить, горячие норвежские парни!» Толстяк Винсент храпел. Пиво помаленьку затуманивало мозг, травник тоже прикрыл глаза, прислушиваясь к пенью норвегов, а те заливались вовсю. «Вильемангексет сторен а! Хайфагрест линдлау виаль! Вилледерхангул харпаспа! Лидерон ден ласте авинне!» То был язык холодный, певучий и по-своему красивый, но в мелодиях и песнях непонятным образом удлинялись звонкие согласные. Глухие, впрочем, тоже удлинялись. Некоторое время Жуга обдумывал это, а когда снова поднял голову, увидел, что к нему направляется Ашедук. Гном остановился, глянул на них сверху вниз. «Аой, присяду?» Жуга подвинулся. «Валяй!» Гном опустился на шкуры, отхлебнул из рога, который держал в руке. «Ну что, лис, продолжим разговор?» «Я думал, мы закончили. О чем ты хочешь говорить? Опять об этом мече? Я уже понял все, что ты сказал про аса Локи. Это мои заботы. Что тебе до них?» Вильям подобрался и весь обратился вслух. Ашедук не обратил на Барда внимания. «Вообще-то, Лофт не ас», — сказал гном. «И даже не Ван. Он из рода великанов, йотунов. Но асы разрешили ему жить в Асгарде за его ум и хитрость. Хотя его проделки и шалости доставили им хлопот. Взять хотя бы историю с волосами Сив или яблоками Идун, не говоря уже о том, как они на пару с Тором нарядились в женские платья, чтобы выкрасть Мьёльнир у великана Трима. Но сейчас я хотел бы поговорить о его детях. Однажды Локи забрел в Йотунхейм и прожил там 3 года у великанши Ангрбоды. Она родила ему 3 детей. Девочку Хель, змею Йормунганд и волчонка Фенрира. Когда асы узнали об этом, Хель сделали повелительницей Хельхейм, страны мертвых, тех, кто недостоин жить в Вальгалле. Йормунганд поселили на дне моря, и там она росла, пока не опоясала всю землю. Тогда ее стали звать Мидгард, змея мира. Волчонок Фенрир по сравнению с ними казался безобидным. Он был веселый и ласковый, понравился богам и так и жил в Асгарде, пока не вымахал в такое чудовище, что никто, кроме бога войны Тира, не решался подойти к нему. Тогда его посадили на цепь подальше от Асгарда. И то не сразу. Я слышал про эту историю. — задумчиво сказал Жуга. Про то, как он порвал две первые цепи, и гномы сковали третью. Какая-то чепуха про кошачьи шаги и корни гор. «Не чепуха!» Ашидук важно поднял палец и почему-то долго на него смотрел. Вздохнул. «Далеко не чепуха. Лединг и Дромми были из металла, а Глейпнир сделали из корней гор, шума кошачьих шагов, бород женщин, слюны птиц, голоса рыб и сухожилий медведей. Кошачьи шаги с тех пор бесшумны. У женщин нет бород, у гор корней, у птиц слюны, у медведей сухожилий, а у рыб голоса». Травник усмехнулся, провел рукой по волосам. Усмехнулся опять. «Я, кажется, с ума сойду от этих странных оборотов», — сказал он. «Ну, что касается корней у гор, то вам виднее. Я под ними не копал. Слюна у птиц, я думаю, имеется. Да и сухожилия у медведя тоже. Так что тут вы маху дали. Занимательно, конечно, только что с того?» Гном усмехнулся. «А кто говорит, что у Локи были только эти дети? Никто не может знать, где он шатался между делом». Жуга склонил голову на бок. «Не понимаю». «А Слейпнир?» «А что Слейпнир?» «Слейпнир — конь Одина!» Дворак смотрел на травника глаза в глаза. «Ты знаешь, откуда он взялся? Однажды великан Грим Турсен подрядился строить стену вокруг Асгарда, а в уплату потребовал Фрейю. Локи тогда выторговал у него, что если к назначенному сроку хотя бы одна часть стены не будет достроена, тот ничего не получит. Стену он тогда почти достроил. Его конь Свадильфари уж больно хорошо ему помогал, и боги в страхе на Локи наехали, дескать, спасая, то убьем. И вот когда великан повез в Асгард последний воз с камнями, из леса выбежала кобылица. Конь оборвал по стромке и припустил за ней. Великан понял, что его надули, в ярости напал на богов, и Тор его пришиб. Жеребец исчез. А что касается Локи, который и превращался в ту кобылу, то он в попыхах заколдовал себя на такой длинный срок, что еще примерно с год оставался лошадью и произвел на свет жеребенка с восемью ногами. Это и был Слейпнир. Что скажешь теперь?» Травник невольно улыбнулся рассказанной истории. «Забавно получается», — сказал он. Локи доверили секреты, просили помочь. Он спасал асов едва ли не чаще, чем дурачился с ними. Хитрец. Бог-джокер. Непостоянный, как огонь. Еще немного, и он начнет мне нравиться. «Да?» — Ашидук поднял бровь. «А между тем он дошутился. Довел до гибели Бальдура, да еще и похвастался этим на пиру. Асы приковали Локи к скале». «Это я знаю», — отмахнулся Жуга. «Змея и прочее. Не так уж страшно, если вдуматься по сравнению с тем, что творится на земле. Я видел, как людей сажают на кол. Куда богам до такой жестокости? Зачем ты мне рассказываешь эти старые истории, дворак? Про богов, которые ушли, которые уйдут, которых, может, вовсе не было. Клянешь меня за то, что я загнал черного лиса обратно? Или боишься, что он вырвется опять?» «Как знать, лис, как знать?» Серые глаза Ашидука были непроницаемо серьезны. «Давно прошли те времена, когда все жили в покое и тишине, и асы веселились на зеленом лугу, играя золотыми фигурками на золотой доске. Для таких перемен потребны ум и немалая смелость. Как знать, чего ждать от них, добра или худа?» «Переменится, увидим». «Ты так ничего и не понял», — вздохнул дворак. «Ладно, закончим в другой раз. Пить будешь?» Жуга подумал. «Буду», — сказал он. Все трое наполнили рога, и нить беседы разорвалась. Вскоре Ашидук поднялся и ушел, а через некоторое время и травник почувствовал настоятельную потребность выйти. Он встал и, пробираясь меж сидящими людьми, направился к двери. Снаружи было холодно. Ветер разыгрался не на шутку. Ветер рвал накидку травника, швырял в глаза песок и снежную крупу. По небу распластались тучи, вздыбленное море пенилось волнами. В сумерках морская вода походила на измятое железо. Жуга мысленно порадовался, что они сейчас на суше. Бросил взгляд на кнор, укрытый парусом и вытащенный на берег, на темные коробки хлевов и сараев, на заснеженные луга, поежился и поспешил вернуться. Дом встретил травника теплом и мягким струнным перебором. Вильяма все-таки раскрутили на песню, причем героическую. Большинство понимало по-английски, остальным Ельмар шепотом переводил. Жуга вознамерился было пройти обратно на свое место, но замер, услыхав за стеной еле различимый плач и всхлипывание. Он огляделся. В темном коридоре негде было спрятаться. Жуга повернул назад и с удивлением обнаружил маленькую дверь, которую раньше проглядел. Звуки доносились оттуда. Помедлив, Жуга толкнул ее, пригнулся и решительно забрался внутрь. Плач сразу смолк. Травник шагнул вперед и огляделся. Здесь было пыльно и темно. Уставленный корзинами и мешками захламленный чулан казался холодным и безжизненным. С потолка свисали веревки, старые сети и паутина. Пахло плесенью. «Кто здесь?» Что-то шевельнулось возле бочки под рогожей. Жуга присел на корточки и потянул за край. Мешковина поползла вниз, открывая бледное лицо в мокрых дорожках от слез. «Ты? Не смотри на меня!» Кай попытался прикрыться волосами. Не получилось. Пальцы хватанули пустоту. Он всхлипнул и забился дальше в угол, уперся в стену и потупился. Слезы потекли опять. «Что ты тут делаешь?» «Что-что? Реву!» Угрюмо буркнул тот и отвернулся, хлюпнул носом. «Уйди! Оставь меня! Чего тебе с другими не сидится?» Травник протянул к нему руку, коснулся плеча. «Кай, я...» «Нет!» Вдруг тихо вскрикнул тот и вжался в стену. Расслабился. «Не надо!» Сказал он уже тише. «Это имя. Я не хочу его. Оно холодное, пустое. Оно не отзывается в душе. Как будто сердце стало изо льда». Он потряс головой. «Оно не мое». И он умолк, размазывая слезы по щекам. Жуга огляделся, перевернул пустую корзину, уселся на нее и стал ждать, понадеявшись, что тот вскоре заговорит опять. Так оно и вышло. «Я не знала», — запинаясь и глотая слезы, говорил Кай. «Я не знал, что это так больно, так обидно сделаться никем. Я не знал, не думал, что имя так много значит. Я теперь не Герта, а кто я?» Он поднял к травнику заплаканное лицо. «Кто?» Жуга помедлил и слез с корзины. Сел рядом с Каем на полу стены. Протянул руку. Кай напрягся, но затем сам придвинулся ближе и привалился к его плечу. Вздохнул. Вскоре он уже перестал вздрагивать и успокоился. «Знаешь, — медленно сказал Жуга, — до встречи с тобой я не задумывался, что вовсе не обязательно на самом деле быть мужчиной или женщиной. Достаточно просто убедить в этом себя. А вот когда удается убедить в этом и других, то плохо дело». Он умолк, больше не зная, что сказать, и лишь теребил его короткие темные волосы. Вздохнул. Ощутил, как пульсирует кровь под коленками, где стягивали ноги ремешки сапог. Рассеянно подумал, что руки все еще пахнут жареным луком. Мысли разбегались. В душе были смятение и пустота. Он огляделся. «Яд и пламя», — подумал он. «Что я делаю? Что я здесь делаю?» Кай молчал. И Герта молчала. И травник тоже молчал. Иногда бывает очень трудно протянуть друг другу руку через тьму. «Говори со мной», — попросил Жуга. «О чем?» — всхлипнул тот. «Я не знаю, что сказать». «О чем угодно. Расскажи о себе. Что ты делала у Хедвиги?» «Учился. Я... Она была не злая. Просто я был ей очень нужен. Она хотела, чтобы я была... чтобы я был лучше всех. Мне нельзя было ни с кем разговаривать, кроме нее. Она хотела, чтобы я не думал ни о ком. Однажды я сделал из тряпок куклу и говорил ей, говорил, рассказывал, рассказывал. А она отобрала ее и бросила в огонь. А меня опять посадила в подвал. Она сказала, никому нельзя. А я и там рассказывал. Бочонкам, кирпичам, ошейнику, рукам. У меня никого не было. Только потом, когда Золтан догадался. Он умолк и хлюпнул носом. «Не прогоняй меня, пожалуйста». Он замолчал опять, и Жуга внезапно понял, почему Кай забрался в эту кладовку, где не было ничего, где было тихо, темно, и все походило на старый подвал в его доме, где каждый камень помнил его слова. Он понял, почему осталась невыломанной ржавая цепь, и почему именно подвал охраняло самое страшное заклятие из всех, что были в доме. Мастер не уходит, не передав свое умение ученику. А если у него не хотят учиться? Травник снова огляделся. Ему было больно, нестерпимо больно. Что он рассказывал, о чем говорил этим продавленным корзинам и разодранным сетям? «Убил бы», — с мрачным исступлением подумал Жуга. «Взбесившаяся баба. Нет, ей-богу, убил бы». Кай вдруг вздохнул и завозился, устраиваясь поудобнее, словно ребенок на руках. В некотором смысле он и был ребенком, глупым, необученным, ничего не знающим о мире вокруг. Маг силой и умением, превосходящий всех, кого знал Жуга. Какой бы взрослой женщиной он ни был, мужчина в нем остался тем мальчишкой, которого украла с улицы Хидвига де ла Тур. Жуга отдавал должное силе его характера, но лишь теперь понял, что никогда не интересовался состоянием его души и сейчас не знал, как поступить. «Мне бы такого друга, как ты», — пробормотал вдруг Кай негромко. Жуга помедлил. В этот момент ему было плевать на все фигурки и все доски эльфийского квендума, сколько бы их в этом мире не было. Ему было на все плевать. «Он у тебя есть», — сказал он. В щель между неровно приколоченными досками сочился красноватый отблеск от огня. Шум в доме Торкеля уже утих. Костер догорал, большинство варягов уже дремали, утомленные дорогой, холодом и пивом. Вильям за стенкой смолк. Некоторое время бездумно перебирал струны, будто пытался уловить общее настроение. Затем тихонько запел. «Спи, земля не кругла, она просто длинна, бугорки, лощины. А длинней земли океан, волна набегает порой, как на лоб морщины, на песок. А земли и волны длинней лишь вереница дней и ночей». «Я буду тебя звать Хансен», — сказал Жуга. «В конце концов, ведь это имя принадлежит тебе и ничего не меняет. Ты согласен?» Последовал молчаливый кивок. Жуга помедлил и отцепил от пояса нож Морна в кожаном чехле. «Когда дают имя, положено что-нибудь дарить. У меня сейчас нет ничего, что можно тебе подарить, кроме, пожалуй, вот этого ножа. Возьми». Тот несколько неуверенно сжал подарок в кулаке. Снова кивнул. «Вот и ладно», — вздохнул Жуга. «А теперь спи». Постепенно Кай в самом деле уснул. Травник и сам начал клевать носом, как вдруг настороженно вскинулся. В темноте кладовки, возле самых дверей, возникло шевеление. Жуга напряг зрение и потянулся к поясу. Нащупал пустоту. Нож лежал у Кая на коленях. Движением, быстрым, как бросок змеи, Жуга схватил истертый клинок и вгляделся в темноту. Еще через мгновение мрак сгустился, и проступили очертания человеческой фигуры. «Точишь когти, лисенок?» Травник опустил уже занесенную руку. «Опять ты!» Олле сложил свой зонт, невозмутимо стряхнул с него невидимые капельки воды, одно мгновение созерцал обоих, затем вздохнул. «Ну», — хмуро сказал Жуга, — «что ты посоветуешь теперь?» Канатоходец осторожно уселся на корзинку, наклонил голову. «А что тут посоветуешь?» — сказал он. «На словах все легко, но правда заключается в том, что легко не будет. Хотя бы однажды нужно отказаться от имени, чтобы его обрести. Перестань говорить загадками». «Загадки, отгадки», — хмыкнул Олли. «Ты ведь не дурак и понимаешь, что это две стороны одной монеты. Считай, что я говорю догадками». В конце концов, эльф правильно сказал. «Когда спускаешься в ад, держись за чью-нибудь руку». «Сгинь», — сказал Жуга. И Олли сгинул. «Стало быть, ты снова встретил Хальгрима». Жуга, уже наполовину задремавший, вскинул голову и проморгался, навострил уши. Говорили рядом, за дощатой стенкой. Хриплый голос принадлежал Торкелю. Через мгновение заговорил второй. «Да, и уж теперь я за Эрика расквитался». Жуга напрягся. «Ельмар». «Тогда моя душа спокойна», — вздохнул Торкель. «Недаром, значит, ты закрыл ему глаза». «Однако кто бы мог подумать, что Хальгрим тогда уцелел? Живучий, как змея. Надеюсь, ты ему вырезал орла на спине. До того ли было? Он напал, а мы оборонялись. И победили. И победили. Боги помогают сильным». Последовало непродолжительное молчание, прерываемое бульканьем и гулкими глотками. «Ах!» — выдохнул Ельмар. «Хорошее у тебя все-таки пиво, братец. Вымораживал? А то как же. В аккурат, как ты советовал. Возьмешь с собой? А дашь?» «Что за вопрос? Конечно, дам. Сколько бочонков?» На мгновенье Ельмар задумался. 5 будет мало», — рассудительно проговорил он. 10, пожалуй, много. 9 возьму». 9 так 9. А за подарки спасибо. Особенно за эти твои стекляшки-кружки. Славная штука. В жизнь не думал, что у пива этакий приятный золотистый цвет. Когда отплыть решил? На днях, как погода наладится. Гномы, дракон, задумчиво проговорил Торкель. Странная компания для викинга. А этот рыжий, кстати, где он? Жуга? Хёк его знает. Спит, наверное, где-нибудь. Кто он такой? Мой друг. Тот, про которого ты говорил? Я сразу догадался, что он колдун. Ни один пес на него не лает, даже самый свирепый. Это он подговорил тебя поплыть на север? Не только. Ну и он тоже. А почему ты спрашиваешь? Послушай меня. Это гиблая затея, никудышная. Сейчас вы туда не доберетесь. А если доберетесь, то застрянете до лета. Сам знаешь, льды, торосы, холода. А твой корабль — не скит-блондир, которому всегда дует попутный ветер. Оставайтесь здесь. Работа найдется, еды на всех хватит, урожай в этом году хороший был, и овцы хорошо плодились. Оставайтесь. Ельмар долго молчал. «Не останусь», — сказал он наконец. «Плыть нам надо». Торкель плюнул и выругался. «Да что за нужда!» — воскликнул он. «Что там в Исландии? Медом намазано?» «Скажете, Исландия! Плешь каменная! Тьфу! Чего ради надрываться? Других мест нет, что ли? Разок-другой свезете рыбу в Ирландию, вернетесь с выручкой, а зиму здесь пересидите. Видел, какого лосося мы закоптили? 5 лет такого не было. И попробуй только скажи, что не сумеем хорошую цену взять. Хо! А лес, если хочешь, я у вас куплю, да и соседи не откажутся». «Не в этом дело, Торкель. Тот рыжий парень, он мне друг. Мы с ним под дерном не ходили и на топоре не клялись, но он мне ближе побратима. Я ему жизнью обязан. Помнишь ту историю про башню? Я уже чувствовал дыхание Хельгаффель, когда он вытащил меня обратно. Вот ты про месть сейчас вспомнил. Сам знаешь, что это такое. А у меня к нему, ну как бы, месть наоборот. Так не бывает. Да и от мести можно откупиться, виру дать. Бывает, помолчав, ответил Ельмар. Только не у всех. А что до виры? Тут Жуга услышал странный глуховатый стук и через миг понял, что это Ельмар бьет себя в грудь. Вот моя вира. Это как клятва. А даже асам клятва преступления не проходила даром. Сам видишь, новый бог идет по свету. Что ж, раз так, поступай, как знаешь. Я тебе не советчик. Еды в дорогу дам, пиво тоже. Воду сам знаешь, где набрать. Ну, чего стоишь? Наливай, что ли? Кружки стукнули. Сколь, Ельмар. Сколь. Холодный ветер, шторм и непогода вынудили Ельмара задержаться на Странсее на 5 дней. За это время мореходы успели заскучать. Половина команды впала в сонную дремоту, другая, наоборот, кипела нерастраченной энергией. На второй день все перессорились, на третий передрались. В итоге в конце третьего дня в знак примирения затеяли варить свежее пиво и наварили его целый котел, после чего Хельг с Брандом напились и снова подцапались. Сперва с домочадцами Торкеля, потом между собой. По счастью, ни в прошлый раз, ни в этот до ножей не дошло. Но Ельмар был не на шутку обеспокоен и все чаще с тревогой поглядывал на небо в ожидании погоды. «Этого я и опасался», — признавался он травнику. «Безделье для морехода хуже смерти, а если еще и в гостях?» Он вздохнул и процитировал. «Знай, когда надо уйти, слишком долго в гостях не сиди. Даже приятель станет противен, в доме застряв». «Что это за стихи ты все время читаешь?» — с интересом спросил Вильям, подходя ближе. «Я никогда таких не слышал». «Каувамаул» — изречение высокого. Варяг сверху вниз взглянул на барда. «Тебе тоже не лишним было бы их знать, коли уж скальдом прозываешься». На 5-й день волна улеглась, подморозила. На небе все еще пасмурным проглянуло солнце. Моряки засобирались в путь. Ветер не был попутным, но не был и встречным. Варягов это вполне устраивало. И прежде чем солнце успело подняться, Кнор покинул гавань и лег на прежний курс.